Примерно на половине пути, на какой-то крохотной остановке, где было всего 2-3 барачных сооружения для службы и жилья, поздно вечером, уже предельно утомленные, мы осмелились зайти в одно из тех жилых строений. Открыла нам женщина средних лет и не испугалась. Приветливо позволила войти. Мы честно рассказали ей о себе, бежали из ссылки, были задержаны. Возвращаемся на прежнее место. До сих пор сохранилось во мне ее теплое сочувствие. Мы были встречены по-людски. С каким-то чисто материнским вниманием она предложила нам ужин и с радушием напомнила, чтобы мы не стеснялись. Предлагала и ночлег, но мы и без того были ей благодарны. Ушли. На Порчу явились в конце января 1932 года. Надо сказать, что ни о матери, ни об отце, ни о сестрах и младших братьях мы не забывали никогда. Но теперь уже на подходе к тому самому месту, где оставили их, мы с содроганием ловили себя на неотступной мысли. Живы ли они? Не доходя 11 километров от Старой Ляли, нужно было свернуть влево и кратчайшим путем выйти к месту первичного поселения, на Порчу. Так мы и сделали. Летняя тропинка, прикрытая снегом, угадывалась и привела нас к реке. Но, боже мой, ничего не узнать. За время наших скитаний построен целый поселок переселенцев. И уже не на Порче, а 2 километрами выше по реке. Появилось там много новых спецпереселенцев с Украины. Бревенчатые хаты, из труб которых выползали лохматые дымы. Было холодно, кое-где замечались люди, обитатели поселка. А рядом на склоне кладбище. Бугорки могил, разбросанные как пришлось, представляли невеселую картину. У первого же встречного мы спросили, живы ли наши. На украинском языке мы услышали. «Старый давно тыкав, а стара туточки жива. Ось дивись, у той хати живе!» И указал нам, как пройти. Так мы оказались опять возле наших. Матери немного повезло, она работала на кухне. А потому голод ее не касался в той мере, как других. На Порче вместе с матерью оставались наша сестра Анна, 9-летняя Маша и Василек, которому было всего лет 6. О наших скитаниях мать ничего не знала, около 4 месяцев писем не получала и, конечно, догадывалась, что дела наши незавидны. Теперь же, увидев нас, была рада, что сыновья пришли к ней живыми, хотя бы глянуть на своих родных, хоть бы словом обмолвиться. Бревенчатая хата была срублена из свежих, на месте поваленных лиственничных деревьев и строилась без самых элементарных плотницких навыков, что сразу же замечалось по кривизне углов и кособокости самого сруба. Мать в ней занимала угол справа от левого входа. Входных дверей в хате было 2, так как она была рассчитана на 2 семьи. Сейчас же в ней размещалось 4. Большая русская печь с 2 топками сложена была к простенку между дверей. Перегородок в хате не было, и жильцы всегда были на виду друг у дружки. Но это и не считалось бедой, судьба обязывала мириться с тем, что есть. Хотя все одно к одному. Сырые стены промерзали, покрывались инеем. А когда топились печи, иней таял, с потолка начинало капать, стены сочились и обрастали сизой плесенью. Двери были без тамбуров, и при открывании врывался леденящий холод. К тому же люди были в угнетенном состоянии. На поселке свирепствовал сыпной тиф, умирали, не получая почти никакой медицинской помощи. Каждый только и ждал, что вот-вот придет и его очередь. Для каждой семьи по углам хаты были устроены дощатые настилы. Тут ели, тут спали, тут же кто что мог мастерил. Но после того, что пришлось видеть и испытать, находясь в этапных пересылках, нас уже ничто не удивляло и не страшило. Казалось даже, что это еще ничего, бывает и хуже. Знакомых мы здесь почти не встречали, а если кто и встречался, то в основном старики. Молодежи не было ни видно, ни слышно. Кто-то бежал, кто-то был угнан на более отдаленные участки, а кого-то не было уже и в живых. В той же хате, где мы нашли маму, жили и Щупинский, старик со старухой. Они явно доживали свои дни. Знали же мы их еще на родине, в Загорье, так как по материнской линии они доводились нам свояками и жили совсем недалеко, в деревне Ковалевы. Их единственный сын Яков был вывезен вместе с родителями в ссылку, но бежал вместе со своей женой, и, как можно было понять, старики не знали ничего о его судьбе. Это, конечно, не значило, что он оставил их. Как правило, молодые бежали с ведома и благословения старших. Не бежать, стало быть, добровольно согласиться с неминуемой гибелью. За первый неполный год пребывания на реке Ляли таежное кладбище приняло в себя сотни безвременно ушедших спецпереселенцев. Сам старик Щупинский все еще продолжал работать, ходил на конюшню, но уже без всяких надежд на что-то лучшее. Глядя на него, я вспоминал, что именно он слыл невероятным силачом в округе наших деревень. Вряд ли кто мог поверить в это теперь. Едва передвигаясь, исхудавший и потому нескладный, он не мог уже ни встать, ни сесть без того, чтобы не опереться своими костлявыми свисающими руками. Две другие семьи нам не были знакомы раньше. Одна из них по фамилии Лисовский, тоже старик и старуха. Она совсем не вставала, а старик еще держался на ногах и неотступно ухаживал за больной. Вскоре он остался совсем один. Какое это было горе для старого человека. В первый же день мать рассказала нам кое-что об отце. Летом 1931 года, августовской ночью, он попрощался и с 13-летним Павлушей покинул Парчу. Это было трудное расставание. Он уходил от своей семьи, от своих детей, кому должен был помогать и хотел помогать. Но, оставшись вместе с ними, он не мог этого сделать. Но ведь и уходя от них, и ради них, понимал, что было слишком мало шансов на благополучный исход. И все же избрал последнее — уйти. Планов его мать не знала и рассказать могла лишь самую малость. Работает кузнецом в совхозе «Гигант» близ Можайска, пишет скупо, называет себя Тарасовым Демьяном Никитьевичем, каждый месяц присылает 100 рублей почтовым переводом. Подробности о себе не сообщал. А на утро следующего дня нам предстояло объявиться коменданту поселка, так сказать, с повинной. Неотвязно думалось, что нас ждет, как посмотрит, что скажут. Ведь возвратились мы на прежнее место ссылки спустя более полугода, да и не по своей воле. Для переселенцев комендант был, что называется, главной фигурой, от которого зависело все. Но не явиться нельзя, и мы пошли к комендантскому домику, туда, где стояли старые бараки, в полутора километрах от спецпереселенческого поселка.